Глава 42. Настоящая. Ли. Пока выбирались, на атомитов наткнулись еще дважды. Первый раз это была группа черных в количестве 20 штук, которых взял на себя Атос, применив дар Клокстопера. Он сказал: «Это мои!» и бросился в бой. Атос был вооружен топором Помбы, и все, что Кали заметила, только кровавые брызги и отрубленные конечности. Ни криков, ни стонов не было. Атос живых не оставлял. От этого чувство, что происходит какой-то долбанный сюрреализм, только усиливалось. Вторая группа состояла уже из белых атомитов, и с ними пришлось вести перестрелку. Довольно изнурительную, потому что после первых же выстрелов коридор заволокло пылью и пороховыми газами. Засаднило горло и защипало глаза, из-за чего Калли расстреляла целый магазин патронов к Макарову. Но последнему из белых глаза со звериной жестокостью выдавил Пумба. Дело в том, что последний оставшийся в живых белый атомит впал в боевой раж и пошел в рукопашную, взяв себе в руки по длинному ножу. Тут-то Помба и проявил себя, встретив этого гамадрила пушечным левым прямым. А когда завалил его, дело решилось быстро. Ли смотрела на все происходящее с отстраненной брезгливостью. Хорошо, что мутантов оказалось всего трое. В этом бою был ранен один из караванщиков, которых Помба нес на плечах и усадил у стеночки перед своим свирепым броском. Шальное пуля прилетело караванщику в грудь рядом с сердцем, пробив легкое. И теперь он не просто стонал, болтаясь на плече амбала, а хрипел и время от времени пускал кровавые пузыри. Ли, едва только глянув на него, сразу поняла, что караванщик, скорее всего, уже не жилец. Облучение радиации уже само по себе ухудшило его состояние настолько, что шансов выздороветь оказалось совсем мало. А теперь еще рана, причем достаточно серьезная. Для здорового иммунного поврежденное пуля легкое ни разу не приговор. Но для того, кто и так дышит на ладан. Но дождавшейся помощи оказалось настолько мало, что никто, включая даже Пумбу, и не подумал заикнуться о том, чтобы бросить раненого. Атомиту, вопреки ожиданиям, принять факт ранения того, за кого он был ответственным, оказалось тяжелее, чем кому-либо другому. Это было видно по выражению его лиходейской хари. «Пумба подвел! Пумба сделал неправильно!» Расстроенно пробасил здоровяк, опустив голову. «Наоборот!» – горячо возразила Ли. «Ты сделал все верно!» «Нет! Он умер!» – совсем опечалился Пумба, глядя на раненого караванщика. Ли помнила, как устроено было общество атомитов под управлением Пата. Атомиты делились на белых и черных, старших и младших. Старшие говорили, куда идти и что делать, а младшие шли и делали. Если белый брал над черным шефство, то потерю подопечного осознавал как потерю части себя самого. Сейчас речь шла не о младших, не о черных, но, видимо, Пумба попал в ловушку своей атомитской психологии и воспринял крайне болезненно смертельное ранение своего подопечного именно из-за этого. «Во-первых, не умер, а ранен. А во-вторых, если бы ты не вмешался в бой, умерли бы мы все. Это война, тут всякое бывает. Тебе не в чем себя винить. Давай лучше попробуем вовремя его вытащить отсюда». Наконец впереди забрежил дневной свет. Ли, подкравшись к выходу, выглянула наружу, пару секунд обозревая окрестности, а затем убрала пистолет в кобуру и махнула рукой. «Пумба, Колобок, чисто!» За то время, что блондинка с напарником провели под землей, на поверхности ситуация изменилась прямо-таки кардинально. Караванщики во главе с Улыбчивым полностью смяли сопротивление атомитов и сейчас сгоняли уцелевших мутантов в кучу неподалеку от стоянки. Неповрежденные фуры и единственный целый атомитский дредноут отогнали чуть в сторону от догорающих останков остальных машин. Их уже ждали. Видимо, кривой, наворачивающий круги по ярусам цирка на баге, почувствовал присутствие блондинки и заранее выдвинулся к нужному входу. За ним уже торопился Козлик, в который планировалось загрузить спасенных. «О, ничего себе!» Радостно заорал Кривой, увидев Колобка, Атоса, могучего Пумбу и Ли, и выскочил из-за руля багги. «Бонжур, ёпта!» весело поприветствовала Кривого блондинка. «Вы на ногах?» печально усмехнулся Кривой и обернулся к багги. «Парни, выходи, сейчас будем грузить трехсотых. Их надо срочно вывести, а то не выберутся. Всего троих вытащили». За спиной у Кривого стояли трое решительно настроенных атомитов, в которых Ли узнала знакомых ей по долгой поездке караванщиков. «Да, троих», – кивнул глава каравана. «Двоих», – хмуро поправил Колобка Сэм. «Один отмучился». Раненый караванщик, все громче стонавший и хрипевший после того, как словил пулю, действительно затих. «Пумба, положи его на землю», – попросила Ли. «Очень аккуратно». Колобок подошел к неподвижному караванщику, поднял ему веко, затем положил руку на запястье, слушаясь в пульс. «Прощай, псих!» Никто не знал, что еще можно было добавить к этой короткой фразе. Наступила тишина. Была прервана подъехавшим козликом, из руля которого вылез стопарь. Эмпат заранее прочувствовал эмоции тех, кто только что вышел из подземных коридоров цирка, так что не задал ни одного вопроса. Первой очухалась Ли. «Что встали? Двое еще живы. Грузим!» Кривой, а следом и все остальные, засуетились. Оставшегося в живых караванщика кое-как уложили на заднее сиденье козлика. Он был совсем плох и уже едва дышал. Второго пострадавшего посадили спереди, рядом со стопорем. Тот, бросив изучающий взгляд на Колобка, Атоса и Сэма, пожевал губами, но ничего так и не сказав, полез за руль. Развернувшись, козлик понесся к вынесенным взрывом воротам. Кривой предпочел остаться. На лице Сэнса было написано столько разнообразных эмоций, что для того, чтобы понять его состояние, не требовалось иметь ни грамма эмпатических способностей. «Как так?» – наконец выдавил из себя Сэнс. «Нет, я знаю, что много времени прошло. Да и парни вон оботомитились тоже, но ты...» «Лучше так, чем как псих», — кивком головы указал на погибшего караванщика Колобок. «Лучше так, чем как Алый», — кивком головы указал на погибшего караванщика Колобок. «Тоже верно», — вздохнул Кривой. «Что по вашим потерям?» — деловито влезла в разговор Ли. «Ватсону с Мелким досталось, но жить будут и пока в строю. У остальных так, царапины, 200-х нет». Ли облегченно выдохнула, и тут из багги донеслось шипение помех в рации. И скаут, прорвавшийся сквозь него, хрипло сообщил такое, что у всех присутствующих волосы зашевелились на голове. «Кривой, прием! У нас проблемы!» Сенс, резко развернувшись, рванул к багги. «Слышу тебя, скаут! Что случилось?» Рация долго молчала. «Со стороны кольца приближается большая группа бронетехники. Судя по наличию дредноутов, атомиты. Ты нам нужен у ворот. Сейчас, похоже, будет замес. Ты Ли нашел?» «Ли и Пумба со мной. Двоих вытащили. Их сейчас топарь к вам везет. Один наш. Другого первый раз вижу. Еле живые. И трое...» Кривой нервно сглотнул вставший в горле комок и продолжил. «Атомитами стали. Колобок, Атос и еще пацан какой-то». «Все, кто может держать оружие, дуйте сюда!» Без уточняющих вопросов велел скаут, выругался и отключился. Ли и Кривой переглянулись. «У тебя и так перегруз!» Качнула головой блондинка. «Сами доберемся!» «Понял!» Кивнул Кривой и, прыгнув за руль, вдавил педаль газа. «Не отставай, богиня смерти!»